парк. На плече сука Nike, в плеере поет Майк. Ей-ей-ей-ей. На плече сумка Nike, в плеере поет Майк. Ей-ей-ей-ей. Я буду слушать джаз только на виниле. Пускается езженный над ломаном. Я буду слушать джаз только на виниле. И я буду читать только Rolling Stone. Я буду читать только Rolling Stone. Я буду читать, я буду читать. Я буду читать, я буду читать. Я буду читать, я буду читать. Я буду читать только Rolling Stone. Скажи мне, как встречать рассвет, какие мудрости постичь, а может многого достичь. Запомни эти слова, же с виком же свисала. Ей-ей-ей-ей. Забей на эти слова, теория не нова. Ей-ей-ей-ей. Я буду слушать джаз только на виниле. Пускай заезженный над ломаном. Я буду слушать джаз только на виниле. Я буду читать только Rolling Stone. Я буду читать только Rolling Stone. Я буду читать, я буду читать. Я буду читать, я буду читать. Я буду читать, я буду читать. Я буду читать только Rolling Stone. Yeah. Я буду читать.